Глава 14. Проводник. Рыцарь моментально сбросил с себя шлем и отдал свой меч старому лорду со словами: «Кроуфорд, я сдаюсь, но выслушайте, что я вам скажу. Наклонитесь, я шепну вам на ухо. Ради бога, спасите герцога Орлеанского». «Что? Это герцог?» — воскликнул шотландец. «Да как же он сюда попал? Ведь это навеки погубит его в глазах короля». «Не расспрашивайте», — сказал Дюнуа, — «ибо это был он. Во всем виноват я один. Смотрите, кажется, он приходит в себя. Я хотел похитить графиню, жениться на ней и разбогатеть, и вот что из этого вышло. Прикажите вашей челяди убраться подальше, чтобы его не узнали». С этими словами Дюнуа поднял забрало герцога и стал брызгать ему в лицо водой, которую принесли из соседнего озера. Между тем Квентин Дорвард стоял совершенно пораженный. С такой ошеломляющей быстротой следовали одно за другим события в его жизни. В бледных чертах своего сраженного врага он узнал первого принца крови, а вторым его противником оказался знаменитый рыцарь Дюнуа. Молодой шотландец мог бы только гордиться, что ему выпала честь сразиться с таким противником, но его очень смущало, как еще отнесется король к его подвигам. Тем временем герцог настолько оправился, что сел и стал внимательно прислушиваться к разговору Кроуфорда с Дюнуа. Последний горячо доказывал старому лорду, что ему нет никакой необходимости, рассказывая королю об этой истории, упоминать имя герцога Орлеанского. Он, Дюнуа, берет всю вину на себя, так как принц только из дружбы к нему принял участие в этом деле. Кроуфорд слушал, потупившись, и только изредка вздыхал и покачивал головой. Наконец он поднял глаза на Дюнуа и сказал: «Ты знаешь, Дюнуа, что в память твоего отца, да и ради тебя самого, я всегда готов оказать тебе услугу». «Для себя я ничего не прошу», — ответил Дюнуа. «Я отдал вам меч, я ваш пленник. Чего же вам больше? Но я прошу за принца, за единственную надежду Франции. Он явился сюда ради меня, чтобы помочь мне в деле, на которое меня до некоторой степени поощрял сам король». «Дюнуа», — возразил ему Кроуфорд, — «скажи мне кто-нибудь другой, что ты увлек герцога в такое опасное дело ради собственных интересов, и я бы сказал такому человеку в глаза, что он лжет. Да и теперь я, право, не верю даже тебе». «Благородный Кроуфорд», — вмешался герцог, который тем временем окончательно оправился от своего обморока, — «вы сами так похожи на Дюнуа, что не можете в нем ошибаться. Не он, а я. И против его желания увлек его в эту безрассудную затею, которая мне внушила безумная страсть. Смотрите на меня», — добавил он, вставая и обращаясь к страже. «Я Людовик Орлеанский. Готов дать ответ за мой поступок. Надеюсь, гнев короля падет на меня одного, и это будет только справедливо. Но так как принц крови не должен отдавать свое оружие никому, даже вам, мой храбрый Кроуфорд, то прощай же, мой верный меч». Сказав это, он вынул оружие из ножен и швырнул его в озеро. Сверкнув, как молния, в воздухе, меч упал в воду, расступившуюся под ним с тихим плеском, и исчез. Пораженные изумлением, все стояли кругом, не зная, на что решиться. Так высок был сан преступника, и так велико было уважение, которым он пользовался. Зная, какие планы король связывал с герцогом, все понимали, что безумный поступок принца может иметь для него самые гибельные последствия. Дюнуа первый прервал молчание. «Итак», — сказал он тоном человека, глубоко оскорбленного в своих лучших чувствах, «ваше высочество сочли нужным расстаться со своим мечом и пренебречь королевской милостью, а заодно уже и дружбой Дюнуа». «Мой дорогой друг», — возразил герцог, — «разве сказать правду, как этого требовали твоя безопасность и моя честь, значит пренебречь твоей дружбой? «А какое вам дело до моей безопасности, мой высокородный друг, хотел бы я знать?» С досадой ответил Дюнуа. «Что вам до того, хочу ли я, чтобы меня повесили, удавили, бросили в Луару, закололи кинжалом, колесовали, посадили в железную клетку или закопали живьем? Словом, какое вам дело до того, что заблагорассудится сделать со мной королю Людовику? Нечего вам кивать и подмигивать в сторону Тристана. Я и сам не хуже вашего вижу этого негодяя. Но до меня ему не добраться. Однако довольно обо мне и моей безопасности. А вот для вашей чести, клянусь святой Магдалиной, было бы куда лучше, если бы вам не взбрела в голову сегодняшняя затея. Или вы сумели бы, по крайней мере, спрятать концы в воду. А то много ли чести в том, что герцога ссадил с коня какой-то шотландский мальчишка? Ну нет, уж в этом-то для его высочества нет ничего зазорного, сказал лорд Кроуфорд. Не в первый раз шотландцу побеждать рыцаря. Я очень рад, что юноша вел себя молодцом. Против этого я ничего не могу возразить, — заметил Дюнуа. Но подоспей вы 5 минутами позже, как знать, не открылась ли бы у вас в гвардии новая вакансия. Как же, — проговорил лорд Кроуфорд, — я узнаю вашу руку по этому разрубленному шишаку. Эй, вы там, дайте-ка этому парню шапку. Ее стальная подбивка лучше защитит ему голову, чем эти разбитые черепки. Но позвольте мне, граф, заметить, что ваши латы тоже носят следы добрых шотландских ударов. Однако, Дюнуа, я должен просить вас и герцога Орлеанского сесть на коней и следовать за мной. Ибо я имею предписание доставить вас в одно место, куда бы мне вовсе не хотелось вас сопровождать. «Не могу ли я, лорд Кроуфорд, сказать несколько слов дамам?» — спросил герцог. «Ни полслова!» — воскликнул старый шотландец. «Я слишком верный ваш друг, ваше высочество, чтобы допустить такое безумие». И, обратившись к Квентину, он добавил: «Ты хорошо исполнил свой долг. Продолжай свой путь и доведи до конца данное тебе поручение». «С вашего позволения, милорд», — вмешался Тристан своим обычным грубым тоном, — «пусть этот молодец поищет себе другого провожатого. Я не могу обойтись без Петит Андре, раз нам предстоит работа. Пусть только храбрый шотландец едет прямо, не сворачивая по этой дороге», — сказал палач, выдвигаясь вперед, — «и она приведет его к тому месту, где его будет ждать проводник. А я теперь и за 1000 дукатов не соглашусь расстаться с моим начальником». Немало перевешал я на своем веку рыцарей и дворян, разных старшин до бургомистров, и даже графов и маркизов, но... И не договорив, он посмотрел на герцога с таким видом, как будто ему очень хотелось заполнить этот пробел принцем крови. «Как вы позволяете вашей сволочи в присутствии принца держать такие речи?» — сказал лорд Кроуфорд, строго взглянув на Тристана. «Отчего же вы сами не остановите его, милорд?» — угрюмо огрызнулся отшельник. — От того, что из всех здесь присутствующих вы один можете это сделать, не запятнав своей чести. — В таком случае вы распоряжайтесь своими людьми, а я уж буду отвечать за своих, — проворчал Приво. Лорд Кроуфорд готов был, по-видимому, рассердиться, но раздумал, повернулся спиной к Тристану и, обратившись к герцогу и Дюнуа, попросил их ехать с ним рядом. Затем он послал прощальное приветствие дамам и сказал Квентину: «Да благословит тебя Бог, сын мой! Ты доблестно начал свою службу, хотя и в мало подходящем для тебя деле». Всадники тронулись в путь. Когда они отъезжали, Дорвард расслышал, как Дюнуа спросил в полголоса лорда Кроуфорда: «Куда вы нас везете, милорд? В Плесси?» «Нет, мой бедный безрассудный друг», — ответил со вздохом старик. — «Мы едем в Лож». В Лож. Это ужасное слово. Так назывался замок, или, вернее, тюрьма, еще более страшная, чем Плесси, отдалось в сердце молодого шотландца, как звон погребального колокола. Ему рассказывали о Лоше, как о месте, где тайно совершались неслыханные жестокости. В этом грозном замке было несколько этажей подземных темниц, из которых многие не были известны даже самим тюремщикам. Люди, заживо погребенные в этих казематах, до конца своих дней дышали гнилым, зараженным воздухом, питаясь хлебом и водой. Здесь же находились так называемые клетки, где арестанты не могли ни встать, ни протянуться. Изобретение этих клеток приписывали кардиналу Балю, который сам впоследствии провел в одной из них почти 11 лет. Размышления об этом ужасном месте и сознание, что он был сам отчасти причиной гибели двух столь доблестных рыцарей, наполнили грустью душу молодого шотландца, и несколько времени он ехал, низко опустив голову и глубоко задумавшись. Когда же, наконец, он выехал вперед по указанной ему дороге и стал во главе отряда, графиня Амелина воспользовалась этим случаем, чтобы сказать ему: «Кажется, вы сожалеете, господин стрелок, о победе, которую одержали, защищая нас?» Тон этого голоса звучал насмешкой, но у Квентина хватило такта ответить на него просто и искренне. «Я не могу сожалеть об оказанной вам услуге, графиня, какова бы она ни была. Но если бы дело шло не о вашей безопасности, я бы, кажется, охотнее согласился пасть от руки такого славного воина, как Дюнуа, чем быть причиной заточения в лоше этого знаменитого рыцаря и его несчастного родственника, герцога Орлеанского». «Так это был герцог Орлеанский! Вот видишь, это был он!» — воскликнула графиня, обращаясь к племяннице. «Я так и думала, хотя издали не могла его рассмотреть. Теперь ты видишь, моя милая, что из всего этого могло бы выйти. Этот молодой шотландец отлично исполнил свой долг. Надо ему отдать справедливость, но право, мне почти жаль, что он оказался победителем. Его неуместная храбрость лишила нас двух доблестных спасителей». Изабелла ответила Амелине жестким недовольным тоном и с такой энергией, какой Квентин до сих пор в ней не подозревал. «Тетушка, — сказала она, — если бы я не знала, что вы шутите, я обвинила бы вас в неблагодарности к нашему мужественному защитнику, которому мы обязаны, может быть, гораздо больше, чем вы думаете. Ведь если бы нападение не было отражено, мы бы, бесспорно, с прибытием королевской гвардии разделили участь нападавших. Я, с своей стороны, горько оплакиваю погибшего за нас храбреца и надеюсь, — добавила она застенчиво, — что тот, кто остался в живых, не откажется принять мою сердечную благодарность». Когда Квентин повернулся, собираясь ответить подобающим образом, Изабелла увидела у него на щеке кровь и воскликнула в испуге: «Пресвятая Дева, он ранен! Сойдите с коня, сударь, мы перевяжем вам рану!» Напрасно Дорвард убеждал дам, что это лишь пустая царапина. Его заставили сойти с коня, сесть на пень и снять шлем. После чего обе графини Круа, претендовавшие, согласно тогдашней моде, на знание лекарского искусства, остановили ему кровь, обмыли рану и перевязали ее платком Изабеллы. Мы уже упоминали, что молодой шотландец был очень красив. Теперь же, когда он снял свой шлем, и его густые светлые кудри рассыпались вокруг его разгоревшегося от удовольствия лица, он стал еще лучше. Изабелла придерживала платок на его ране, пока ее тетка разыскивала в своих вещах необходимые лекарства. Она испытывала смущение и робость, а жалость к раненому и благодарность за оказанную им услугу еще больше усиливали в ее глазах его привлекательность. Короче говоря, судьба словно нарочно подстроила так, чтобы упрочить ту таинственную связь, которая установилась, по-видимому, совершенно случайно между двумя людьми, столь различными по своему званию и состоянию, но в то же время столь схожими, ибо оба они были молоды и красивы. И у обоих было нежное сердце и пылкое, романтически настроенное воображение. Неудивительно, что с этой минуты образ графини Изабеллы и без того уже сильно занимавшей Квентина всецело завладел им. Девушка, хотя чувства ее были не столь определенны, в свою очередь начала проявлять внимание к своему юному защитнику. Перевязывая ему рану, она отнеслась к нему с таким участием, какого не вызывал в ней до сих пор ни один из толпы ее знатных поклонников. И теперь, когда она вспоминала о человеке, которого ей хотели навязать в супруги, о его коварстве и подлости, о его лицемерной физиономии, кривой шее и устремленных на нее косых глазах, он показался ей отвратительнее прежнего. И она твердо решила, что никакая сила в мире не принудит ее вступить в этот ненавистный брак. Между тем графиня Амелина, потому ли что она умела ценить мужскую красоту и восхищаться ею, или потому что считала себя виноватой в неблагодарности к юному воину, подвиг которого она в первый момент не сумела оценить по достоинству, графиня Амелина стала выказывать Квентину явную благосклонность. «Племянница дала вам платок, чтобы перевязать рану», — сказала она, — «а я даю вам другой, в награду за отвагу». Вслед за тем кавалькада продолжала свой путь. Но теперь Дорвард ехал рядом со своими спутницами, которые как бы безмолвно решили принять его в свое общество. Впрочем, он говорил очень мало, ибо сердце его было переполнено счастьем. А счастье всегда молчаливо. Изабелла говорила еще меньше, так что весь труд поддерживать беседу лежал на Амелине, которая, по-видимому, вовсе этим не тяготилась. Чтобы посвятить молодого стрелка во все правила рыцарства, графиня принялась описывать ему со всеми подробностями тот достопамятный турнир, на котором она собственноручно раздавала призы победителям. Но шотландец, весьма мало интересовавшийся геральдическими отличиями фламандских и германских рыцарей, слушал графиню невнимательно. К тому же он начинал уже беспокоиться, не пропустил ли он то место, где их должен был ждать проводник. Такая оплошность была бы большим несчастьем и могла повлечь за собой самые печальные последствия для молодой графини. Пока Квентин раздумывал, не послать ли ему кого-нибудь из людей на разведку, он услышал вдруг звуки рога и, обернувшись в ту сторону, откуда они доносились, увидел скакавшего к ним во весь опор всадника. Маленький рост, косматая шерсть и дикий неукротимый вид его лошади напомнили Дорварду горную породу коней его родины. Но эта лошадь была стройнее и тоньше шотландских и обладала, по-видимому, большей быстротой бега. Особенно же удивила Дорварда голова лошади. Крупная и часто неуклюжая у шотландских пони, она была у этого скакуна красиво поставлена. Очень мала, с огромными полными огня глазами и с подвижными ноздрями. Всадник поражал своей оригинальностью еще больше, чем его лошадь, которую он управлял с замечательной ловкостью, несмотря на то, что сидел глубоко засунув ноги в широкие стремена, несколько напоминавшие своей формой лопату. На голове у него красовалась красная челма с полинялым пером, пристегнутым серебряной пряжкой. Его кафтан был зеленого цвета и обшит потертым золотым галуном. Широкие, когда-то белые, теперь же грязные шаровары были собраны у колен, а загорелые ноги были совершенно голы, если не считать ремней, которыми были прикреплены его сандалии. На нем не было шпор, их заменяли заостренные с одного конца стремена, которыми можно было привести к послушанию любого коня. За широким алым кушаком этого странного всадника с правого бока был заткнут кинжал, с левого — короткая кривая мавританская сабля, а на старой истрепанной перевязи, надетой через плечо, висел рог, только что возвестивший Дорварду о приближении незнакомца. Его смуглое загорелое лицо с жидкой бородкой, темным живым взглядом и правильными тонкими чертами можно было бы назвать красивым, если бы не длинные космы его черных волос, да страшная худоба и дикий взгляд, придававший ему скорее вид дикаря, чем цивилизованного человека. «Опять цыган!» — с испугом воскликнули дамы. «Неужели король доверяется этим бродягам?» «Я расспрошу его, если желаете», — сказал Квентин, «и посмотрю, можно ли на него положиться». По наружности и своеобразному костюму незнакомца Дорвард сразу признал в нем одного из тех бродяг-цыган, с которыми недавно его чуть не смешали Труазешель и Петит Андре. И вполне естественное опасение закралось в его душу. «Ты явился сюда за нами?» — был его первый вопрос. Дикарь кивнул головой. «С какой целью?» «Чтобы проводить вас к этому... как его?» «К епископу Лютикскому?» Цыган опять кивнул. «Какие же ты можешь привести доказательства, что ты действительно тот, кого мы должны встретить?» «Только слова старой песенки, и больше ничего», — ответил дикарь и пропел. «Кабан был сражен оружием пажа, но слава вся досталась господину». «Хорошо. Поезжай вперед. Я сейчас с тобой переговорю». Подъехав к дамам, Квентин сказал: «Я убежден, что это тот самый проводник, которого мы ждали. Он сказал пароль, известный только мне и королю. Но я поговорю с ним еще раз и постараюсь выведать, насколько ему можно доверять.